Глава 5. Я так люблю гулять по ночам. Ты романтик? Нет, я маньяк. Н.Н. Лейна. Идея пройтись вечером по интересным местам в хорошей компании и чуток развеяться мне очень понравилась. Да и отвлечься не помешает. А то от подобных новостей голова кругом идет. К тому же подозреваю, что это еще цветочки. А завтра добрый Дарин планирует вывалить на нас ягодки. Арбузы, например. Убедившись, что за окном стемнело, я смотрела свою экипировку. Попрыгала, убеждая, что нигде не гремит и не звякает. Перевязала шнурки на высоких гриндерсах. Ну, не в кроссовках же по ночам вокруг замка гулять. И довольная выскользнула из покоев. По коридору я старалась передвигаться бесшумно, короткими перебежками, из тени в тень, направляясь в сторону боковой лестницы, где мы договорились встретиться с ребятами. Не знаю, удастся ли нам выбраться наружу, но попытаться надо, любопытно же. Ну и где их носит? Лейна, ну что ты копаешься? Возмущенно зашипел мне в самое ухо знакомый голос. Подпрыгнув от неожиданности, словно молодая газель, ладно, больше это было похоже на подскок испуганного зайца. И верещала бы я столь же благозвучно, не заботься, Кэрри, прикрыть мне рот ладонью. Всем весом опустилась на ногу бесшумно подошедшего со спины жениха. Ненарочно, честно, но спустя пару секунд рот скрючившемуся и замычавшему от боли Кертону прикрывала уже я. Подозреваю, что оттуда не комплименты бы полились. Харон, по достоинству оценивший наши молчаливые танцы, скорчился на коленях статуи обнаженной русалки, установленной в простенке возле лестницы. Бесстыже уткнулся носом в ложбинку между монументальными мраморными прелестями и тихо затрясся, постановая от смеха. Мда, поход у нас начался нескучно. Кэрри, разогнувшийся наконец и переставший баюкать пострадавшую ногу в тонком кожаном сапоге, поднял на меня возмущенный взгляд. Я виновато улыбнулась, отняла от его лица обмусоленную ладонь и машинально вытерла ее о бриджи. Глаза моего жениха, отследившие это движение, почему-то стали наливаться кровью, словно у разозленного тореадором быка. «Лейна, офигеть! Объясните мне, как можно прошипеть имя, не содержащее ни единой шипящей буквы?» «Только не кричи, пожалуйста, а то нас поймают», – прошептала я, пятясь в сторону продолжавшего обниматься с каменной русалкой Харуна. «Нет, чтобы отвлечься от хвостатой красотки и помочь мне успокоить пострадавшего. И вообще, нам идти надо. Кэрри, а ты идти-то можешь?» «Лейна, ну извините, я же не нарочно. Ну хочешь, попробуй подлечить?» «Нет уж, спасибо», – язвительно отозвался мой женишок, осторожно опуская на пол пострадавшую конечность и пытаясь проверить, держит ли она вес тела. «Я еще слишком молод, чтобы умирать». «Ну и зря. Между прочим, я целых 2 храна с лечебными плетениями у Грохэшена из запасников выпросила и вызубрила. С моим-то везением это весьма предусмотрительно. Черт, надо, пожалуй, убираться отсюда. А то ну шумели мы изрядно. Да и настрой Кэрри мне как-то не очень нравится. И чего он такой нервный? Обиделся, что ли? Ну я же извинилась. Эй, извращенец, слезай уже с дамы, пока мы тебя Адели не заложили. Позвала я Харона, ретируясь поближе к лестнице. И вообще, что-то мы тут подзадержались. «Ну что вы, не торопитесь!» – раздался из темноты подозрительно знакомый насмешливый голос. «Давно меня никто так не веселил!» «Сирин!» – грустно констатировала я. «И чего тебе не спится в ночь глухую?» «Шутишь?» – искренне поразился Дроу. «Уснуть и пропустить такое представление? Ты что, следил за нами?» Дроу фыркнул и тихо рассмеялся, бесшумно выплывая из тени колонны. «Лейна! Вы так многозначительно переглядывались вечером, что не заподозрить вас в какой-то идиотской затее мог бы только бесконечно невнимательный человек». «Прекрасно!» – вздохнула я. «И что теперь?» «Как что?» – удивился Дроу. «Пойду с вами. Мне может тоже любопытно прогуляться по окрестностям. А уж учитывая такую нескучную компанию...» «Рррр!» Да, это уже не Кэрри, это я. Кертен. Ногу я себе, конечно, подлечил. Хотя до сих пор сомневаюсь, что эта бесстыжая девчонка наступила на нее нечаянно. Да еще эти жуткие ботинки. Такими убить можно. Неужели в их мире девушки действительно это носят? А самое обидное, что она даже не сожалеет. Вон губы кусает, чтобы не заржать в унисон с Хароном. Похоже, до сих пор не простила мне высказывание о том, что она просто магнит для неприятностей. И почему никто не любит, когда ему говорят правду? Эх, и это мои друзья. Никакого сочувствия. С такими и к врагам на ручки попросишься, чтоб пожалели. Мазнув взглядом по ухмыляющемуся дроу, вздохнул и шагнул к лестнице. Все это, конечно, очень весело и забавно, но ночью вы не бесконечная, а смотреться надо. Прежде всего, меня интересуют нижние этажи и подвальные помещения. Ну и образцов растительности неплохо было бы набрать. «Наружу пойдем за замковую стену?» – пристроилась рядом Лейна. «Нет, сначала подвалы осмотрим», – машинально отозвался я. «Зачем?» От изумления девушка даже замерла на месте, отчего следующий за ней дроу, чтобы не врезаться, вынужден был резко затормозить и отшатнуться. «Ты что, надеешься там винный погреб обнести?» «Нет, он надеется обнаружить заклинательный покой или лаборатории. И, как бы сказать, в целом осмотреться. Просто в империи строили по одному стандарту, так что сориентироваться будет довольно просто», – отозвался догнавший нас Харвон. Дроу, бесшумная тень, укравшаяся за спиной Лейны и с интересом прислушивающаяся к нашему диалогу, едва слышно фыркнул. «Ну да, а еще на минусовых этажах обычно располагаются темницы для врагов». В отличие от наивной Лейны, советник темноэльфийского владыки такие вещи понимал. «А если ничего не найдем?» – полюбопытствовала моя невеста. «Значит, скорее всего, замок был построен позднее, когда общего стандарта уже никто не придерживался». И ему просто придали внешние черты имперской обители. Тоже, знаешь ли, не лишняя информация. То есть вы хотите определиться со временем постройки, осмотреться и все? И сопоставить с тем, что завтра нам будет рассказывать Дарин, спокойно дополнил Харон. Я кивнул. Лестницы и коридоры были абсолютно пусты. Похоже, Дернайрен действительно отослал всех своих людей. Он так их бережет? Любопытно, а много ли в этом замке вообще народу? Насколько я знаю, при необходимости Творец может поддерживать даже столь огромное строение в идеальном состоянии, без особых усилий, ни одно столетие, в связи с чем возникает куча вопросов. А может, все совсем не так, как нам пытаются показать? Например, является ли этот замок вообще жилым? Вполне возможно, что владелец данного мира наскоро приготовил его специально для встречи с неожиданными гостями. Ведь если разведчики Дарина вели нас несколько дней, времени на расконсервацию хватило бы с запасом. В таком случае всю дворцовую челядь сюда тащить нет смысла, потому и народу мало. Вопросы, вопросы и слишком мало информации, чтобы сделать какие-то выводы. Пустынный темный замок вызвал не самые приятные ощущения. Редкие матово блестевшие осветительные шары с трудом разгоняли сумрак. Резкие колонны бросали резкие тени, а сводчатый потолок, казалось, уходил куда-то в темную бесконечность. Касаться нитей в этом странном месте я все же не рисковал, так что пространство на присутствие живых организмов сканировал на личной силе. Затратно, конечно, но безопасность важнее. Возможность неожиданно обнаружить за ближайшей колонной еще одного Сирина как-то не вдохновляла. К слову, сам Дроу тоже явно отслеживал периметр, продолжая ненавязчиво прикрывать мою невесту со спины. Похоже, и ему не слишком нравится это место. Интересно, это все же древний замок или новострой? В любом случае, стоит осмотреть все, что сможем. Я, конечно, понимаю, что в самые интересные места нам не попасть. Наверняка там стоят защитные плетения от любопытных. Но иногда для правильных выводов достаточно и косвенной информации. А мне сейчас очень важно определиться с тем, как относиться к Дарину и его рассказу. Все же мы с Хароном не изгои, родства не знающие. Здесь и сейчас мы представители своих родов и должны достойно себя показать. Лейна, видимо, устав молчать, шепотом выпытывала у Харона исторические подробности о замках имперских времен. Тот вяло отбивался и периодически бросал на меня жалобные взгляды, в надежде перенаправить жадное любопытство девушки на другую жертву. Но спасать его я не собирался. А вот не надо было надо мной ржать. И вообще, не видите, что ли? Я занят, я местность сканирую. Ага, и губы кусаю вовсе не потому, что рассмеяться хочется. Это я сосредотачиваюсь так. Кстати, о сканировании. Харон, смотри, какая любопытная сигнальная сеть стоит. Где? – обрадовался спасенный. Ой, какая ажурная, красотища! Искренне восхитилась Лена, без стеснения винтившись между нами. Ну, трудно поспорить, действительно редкой красоты и сложности плетения, словно изящное сияющее кружево, трехмерное. Не до такой филигранной точности линии еще учиться и учиться. Хм, вот только почему это плетение защищает обычную стену первого этажа? Там вроде даже и прохода нет. Мы переглянулись. «Вы уверены, что там есть какая-то магия?» – тихо уточнил Дроу. «А ты разве не видишь?» – удивилась Лейна. «Пустое пятно», – отозвался Сирин. Секунду подумал и уточнил. «Хотя, пожалуй, похоже на то плетение для любителей подглядывать, что вы поставили в моей спальне. Я его тоже как пустое место без малейшего проблеска магии воспринимал». «О, так вот как ты вычислил, что за тобой следят», – сообразил я. Дроу смерил меня каким-то нечитаемым взглядом, и я неожиданно смутился, сообразив, что сейчас прилюдно признался в подглядывании за посторонним мужиком в его спальне. Хотя я же не один был. И вообще, это же шутка, а не то, что можно подумать. Взгляд невольно скользнул на Харона, который демонстративно повернулся к нам тылами и уставился на ближайшую колонну, что-то очень внимательно там рассматривая. «Ага». И всем своим видом показывая, что он не со мной и вообще мимо проходил. Лена, оценив красоту подставы, которую я сам себе обеспечил, задушенно всхлипывала в прижатый к лицу рукав. Подозревая, не будь необходимости соблюдать тишину, ржала бы в голос. Я почувствовал, как жар опалил уши и растекся по скулам. Мне стыдно? Вот же. Странно. Стыдно перед Дроу? Прикрыв глаза, задумался. Нет, пожалуй, свое отношение к большинству сотворенных я не изменил. Они по-прежнему чьи-то плоды эксперимента, неважно, удачные или не очень. Но некоторые конкретные разумные сумели заставить себя уважать. Например, этот белобрысый, обманчиво юный и хрупкий Дроу, когда-то с улыбкой шагнувший к огромной туше разъяренного Хархата, вытаскивая пару тонких клинков. Но в целом не ошибусь, если скажу, что такое отношение – дурное влияние Лейны. «Так что там с плетением?» – жалилась надо мной моя невеста. «А, плетение? Это какая-то сигналка», – отвлекся я от несвоевременных размышлений о смысле жизни. «Причем довольно старая. И место странное. Стена бокового прохода, разделяющего крыло гостевых покоев и основных помещений». «Ну да. А если учитывать, что гостей тут, похоже, не богато», – отозвалась Лейна, прищурившись, уставилась на ажурной переливающейся силой нити. «Интересно, а снять ее можно? Так, чтобы хозяин не заметил?» «Ну, ломать не строить», – задумчиво протянул незаметно подошедший вплотную к стене Харон. «Надо же, никак уже налюбовался колонной. А вот восстановить потом такое плетение я, например, не возьмусь», – вздохнув, вынужденно признался. «И я не потяну. Слишком много личных наработок использовано». Лена окинула нас разочарованным взглядом. «Значит, мы не узнаем, что там внутри». Мы с Хароном неуверенно переглянулись. Посмотреть, что находится за плетением, очень хотелось. Но... «Я так понимаю, что это плетение видят только демиурги», – вмешался Дроу. «Угу», – невнятно отозвался Харон, продолжая следовать структуру сигналки. Чувствовалось, что ему тоже любопытно. «Значит, когда вернутся местные жители, они не заметят, что вы его сняли». Особенно если вы изобразите на этом месте что-то достаточно похожее. Хм, ну теоретически, заинтересованно протянул я. Ну Дарин-то точно узнает, вмешалась Лена. Ты сейчас насоветуешь, искуситель-провокатор, а краснеть потом нам. Ты думаешь, он тут часто ходит? Сигналка старая, парировал советник. Ну пусть не сразу. «Ну так и мы тут гостить долго не собираемся», – пожал плечами Дроу. Решать, конечно, вам. А ведь он в чем-то прав. К тому же, даже если Дарин выяснит, что мы любопытные носы сюда засунули, не убьет же он нас. В конце концов, если бы тут было что-то действительно серьезное, то одной сигналкой дело бы точно не ограничилось. Харон вопросительно приподнял бровь и кивнул. И мы, войдя в прямой контакт и сосредоточившись, уставились на плетение, пытаясь ухватить за кончики оживных нитей, чтобы аккуратно развести их в стороны, потом синхронно потянуть. И вот здесь придержать, чтобы сигнал хозяину не ушел. Тонкая ажурная паутинка медленно расплеталась, обнажая заостренную арку прохода и старые вытертые ступени, ведущие куда-то глубоко вниз. Кажется, не зря стараемся. Исследовательский азарт, сродни тому, что испытывают искатели сокровищ, гнал нас вперед. Еще немного. Есть. Помещение было впечатляющим. Теперь понятно, почему нам так долго пришлось спускаться по лестнице, да еще и по широкому арочному коридору добрую сотню метров идти. Огромный пустой зал был размером с хорошую гладиаторскую арену. Ну и высота соответствовала. Запущенные нами светлячки едва разгоняли по углам тени, путаясь в густой бахроме паутины на потолке, похожей на лохмы неопрятной серой кудели, освещая невысокую круглую платформу в центре зала. И все. Огромное помещение было абсолютно пустым. И чего ради старались? Ух ты, здорово как! Интересно, этот зал для каких-нибудь ритуалов использовался? А там на круге пентаграмма для вызова демонов, да? Перебила мои пораженческие мысли Лейна, рассматривая возвышение вдали. Не дожидаясь, пока мы с Хароном толком осмотримся по сторонам, девушка рванула вперед. Вот же бедовая, а вдруг там ловушки? Ведь действительно, для чего-то этот зал использовался. Хотя на заклинательный покой все же не похоже. Переглянувшись, мы с Хароном отправились вслед за Лейной и Дроу, который упорно продолжал держаться за спиной моей невесты. Пожалуй, если здесь и есть что-то интересное, то в таком полумраке не мудрено это и пропустить. Подумав, я добавил еще один хоровод светлячков, сдобрив его мощным очищающим плетением, которое сноровисто смело многометровые завесы паутины с потолка. Стало заметно светлее. Харон, видимо, придя к тем живым водам, бросил аналогичное плетение на пол, уничтожая вековые залежи пыли. От выступающей круглой платформы донесся возбужденный восторженный вскрик Лейны. Похоже, что-то нашла. Прибавив скорость, мы добрались до щедро изрезанного странными полузнакомыми рунами и сложными геометрическими узорами огромного базальтового круга. Высотой он был почти в полметра и диаметром в добрые 50 метров. Кое-где черный, словно отполированный камень, был выщерблен, но в целом сохранность у него была почти идеальной. Что-то такое крутится в памяти. Где же я мог видеть похожие установки? Интересно, интересно. Судя по тому, как заблестели глаза Харона, он тоже весьма впечатлен. Но чем бы ни был этот странный мегалит, сейчас он находился в состоянии покоя. Никаких энергетических всплесков я от него не чувствовал. Не работает или просто не опасен? Мой друг вопросительно вскинул бровь, словно спрашивая, ты или я? Я пожал плечами. Как хочешь. Харон усмехнулся. Тогда я. И легко вспрыгнул на платформу, аккуратно пуская под ноги неоформленный слабый импульс личной силы. Несмотря на то, что я постоянно мониторил пространство, вовремя среагировать к стыду своему не успел. А вот белобрысый Дроу, обманчиво расслабленно стоящий за спиной Лейны, оказывается, все это время был начеку. С тихим, прочувствованным проклятием он моментально сдернул с пояса прочную черную веревку из паучьего шелка, как бы не ту самую, по которой он спускался с откоса, и каким-то оскорбительно профессиональным движением, словно теленка, спеленал засывшего в золотистом мареве Харона, сдергивая его за светящегося круга. «Этот свет! Портал! Не может быть! Но Харон же его точно не открывал! Вложенной силы не хватило бы даже на простейшее плетение. Неужели это работающий стационарный межмировой портал из тех самых легендарных времен Империи? Насколько я помню, лишь они не требуют магической подпитки, а также могут пропускать сквозь себя без малейшего ущерба и оттока жизненных сил даже неодаренных. Но такой огромный, да через него же армию можно провести. Их же уже демон знает, сколько тысячелетий не делают. Эти знания утеряны. Точнее, им очень старательно помогли утеряться, а работающие точки уничтожили. Всю же угрозу они представляли собой нешуточную. Одно дело, когда несколько, а то и несколько десятков творцов собираются вместе, чтобы открыть портал в другой мир для прохождения войск, постоянно поддерживая его и подпитывая, да еще атаки хозяина отбивая. И совсем другое, когда один доверенный обученный человек, не факт даже, что одаренный, проделывает ту же работу, не напрягаясь. А насчет армии и войн? Тут нужно учитывать, что нападающим на чей-то ареал творцам предварительно еще и между собой договориться надо и к согласию прийти для совместных действий. В общем, чтобы такое случилось при нашей гордыне и индивидуализме, кто-то должен очень сильно достать демиургов. Неудивительно, что большие военные походы по захвату миров стали настоящей редкостью из ряда легенд. В основном сейчас излишне расшалившегося владельца ареала просто блокируют в его мире силами совета или вовсе не обращают внимания. Значит, рабочий древний портал, который, не среагируя вовремя дроу, перенес бы моего лучшего друга куда? Бездна. Похоже, мы опять умудрились вляпаться во что-то серьезное. Лейна. Надо же. Видимо, это и есть заклинательные покои, про которые говорили ребята. Красиво. И круг этот такой огромный, похоже, из цельного куска какого-то черного камня вытесан. Да еще весь хитрыми пентаграммами изукрашен. Готичненько так. Наверное, правда для призыва демонов. Интересно, а у нас получилось бы кого-нибудь вызвать? Эта штука вообще рабочая? Вот только спросить ничего я не успела. Харон легко вскочил на круг и неожиданно засветился подозрительно знакомым золотистым светом. Кэрри что-то приглушенно вскрикнул, а из-за моего плеча вылетела темная лента Ласса и сдернула застывшего в рое сияющих золотых звездочек Дер-Альтера на грешную землю. Точнее, на пыльный пол зала. За спиной раздались певучие ругательства редкой изощренности. Что-то про веслоухого сына неприличной женщины, плешивого осла, лезущих куда не просят детях, на которых отдохнула мать природа, поколениях их умственных отсталых предках, страдающих половыми извращениями различной степени омерзительности. И потом еще что-то совсем запредельно непереводимое. Ну, хоть кое-что поняла, и то хлеб. Не зря же все же учила древний язык Эдема, который по совместительству оказался эльфийским и лаэрини. Теперь вот могу культурно обогащаться. Да. В общем, мы заслушались. Даже неудобно упавший на не самый чистый пол Харон, все еще обвязанный черной веревкой, с помощью которой Сирин выдернула его с весьма небезопасной, как выяснилось, платформы. И судя по тому, что Рошера еще не превратили в ядовитого слакса, в чем-то ребята были с ним согласны. Блин, а я опять в танке. Если уважаемый советник закончил, то хотелось бы услышать некоторое объяснение. Вежливо произнесла я и, не выдержав, рявкнула. Какого дьявола тут происходит? Лейна, не психуй только. Теперь все в порядке, поморщился Кэрри. Потом замер на пару секунд, поднял глаза на дроу и едва заметно склонил голову. Благодарю за помощь. Сирин спокойно кивнул в ответ и едва заметным движением сдернул с Харона свое ласса. Глядя на безмятежно равнодушную физиономию дроу, и не скажешь, что всего минуту назад он изощренно и образно матерился на парочку малолетних творцов без границ, способных одним движением брови размазать его по вселенной тонким слоем. Нет, он все же совершенно безбашенный. Хотя, похоже, эти двое умников умудрились совершить очередную феерическую глупость. А Сирин весьма своевременно представил, что с ним сделает Тиль, случись с единственным наследником Раниэль, фатальная неприятность. И спас Харона от чего-то очень странного. Вроде все сходится, но хотелось бы подтверждения своей гениальности и подробностей. «Пока мне не объяснят, что здесь происходит, с места не сдвинусь», – отрезала я. «Нет, честно, Мне уже осточертело это. Мы тебе позже расскажем, честное слово. Мало того, что чувствуешь себя натуральной блондинкой, так и вляпаться можно не по-детски. Ненавижу, когда от меня отмахиваются, не желая делиться информацией. И вдвойне обидно, когда это делают те, кто отлично знает, что я не дура и не истеричка. «Лейна, давай потом, а?» – недовольно поморщился Кэрри. «Я еще и сам до конца не уверен. Надо кое-что посмотреть». «А если бы я?» «А ты не лезь!» – отрезал блондин. «В общем, уходим отсюда. Все объяснения потом. У нас и так времени мало осталось». «Вот же гад!» «Нет, я все понимаю, но в двух словах объяснить происходящее можно?» «Что это за круг?» «Правильно ли я поняла? Харун едва не провалился в реальную бездну». «Чего они всполошились-то? Неужели так сложно ответить? Ведь опасность, если она и была, уже миновала. В конце концов, прийти сюда было моей идеей. Для меня это, черт возьми, важно. Я же не из пустого любопытства спрашиваю». «Этот Кертон, иногда его просто удавить хочется. Такими темпами я и правда выйду за него замуж, чтобы превратить его жизнь в ад». Закусив губу, я раздраженно и очень серьезно смотрела в спину направившегося к выходу блондина. Происходит что-то странное. Почему в последнее время Кэрри так изменился? С одной стороны, он пытается меня защищать, а с другой, мое мнение игнорируется. Решение принимается по принципу «я знаю лучше». В чем причина? Вроде никаких глобальных изменений в наших отношениях не было. Вряд ли он настолько обижен на мои подшучивания. Сам же не лучше. Тогда что? Неужели брачные браслеты? Но он же не мог подумать. Или мог? Похоже, кто-то отнесся к ним слишком серьезно. Черт, как же не вовремя, придется нам объясняться. И подозреваю, что разговор с женихом мне предстоит не самый простой и приятный. На нижней ступени лестницы я оглянулась на покинутый нами зал, в центре которого сиротливо кружил хоровод светлячков. Глупо, конечно, после драки кулаками махать, но все равно как-то неудобно. Вломились без спроса, явно активировали какое-то плетение. Надеюсь только, что ничего не сломали, а то с нас станется, и ведь не извинишься перед хозяином. Хотя... Быстро окинув взглядом не обращающих на меня внимания сосредоточенных спутников, прищурилась и, выбрав подходящую стенку, аккуратно против входа сделала свое черное дело. Повеселев, догнала ребят и пристроилась в хвост. Ну вот теперь и Дарину в глаза смотреть будет не так стыдно. С подвалами, темницами и прочими загадочными помещениями решили на сегодня завязать. Видимо, подтверждение своих догадок ребята уже нашли. Теперь прогуляемся за замковую стену. Нарвем Кертону букетик и баиньки, подозревая, что день завтра будет весьма насыщенным. К своим обожаемым им травкам Кэрри нас не подпустил. Впрочем, не очень-то и хотелось. Пока он изображал влюбленную цветочную фею, порхая вокруг низенького ажурного кустика с лопаткой наперевес и уговаривая дрожащий вампирник поделиться парочкой побегов, мы, удобно устроившись на пригорке, любовались нереальной красоты небом. А посмотреть было на что. Хотя я уже и побывала ни в одном мире, подобной картины еще не встречала. Ночь оказалась неожиданно светлой. И вовсе не потому, что сейчас полнолуние. Спутников у этого мира, похоже, вообще нет. Просто небо столь щедро было усыпано разноцветными яркими звездами, словно мы находились в самом центре галактики. Сейчас незатененное ветвями деревьев небо предстало передо мной во всей красе. Я с улыбкой повернулась к Харуну и осеклась. Странно, почему он, глядя на эту дивную картину, недовольно хмурится? Он заметил что-то, что упустила я, перевела взгляд наверх. Но любоваться ночным небосводом уже расхотелось. А ведь спроси и не ответит. Опять какие-то недомолвки. Ну почему никто ничего не хочет объяснять?